Иббонизм. Несмотря на свою явную нелепость, а может быть именно благодаря ей, иббонизм есть неопровержимая истина. Когда правдец нападал на него и видел в нем источник зла, он впадал в глубокое заблуждение. Иббонизм не был и не мог быть источником зла, хотя бы уже потому, что это вообще не источник. Это первый источник. А из первоисточника исходит все, и зло, и добро. А значит, не исходит ничего. Он сам исходит из всего. Согласно иббонизму, мир не создан никем и никогда не возникал. Он существовал вечно и будет существовать вечно. Он развивается от низшей ступени к высшей. Некоторые куски мира могут в порядке исключения перескочить сразу через несколько ступенек, но только с ведома и разрешения иббонского руководства. И при условии бескорыстной помощи со стороны иббонска. Начавшись с электрона, который сам неисчерпаем вглубь, мир развился до самого высокого уровня, до иббонского общества. Отныне все дальнейшее развитие мира будет проходить только на основе иббонска, через иббонск, как развитие иббонского общества. Сознание есть высшая форма развития способности отражения, лежащей в основе бытия. Оно есть лишь отражение бытия. Естественно, высшей ступенью развития сознания является сознание иббонского общества, воплощенное в иббонизме и в мудром руководстве. Выше уже ничего не бывает. Конечно, и тут не наступает мертвый застой. Иббонское руководство творчески развивает иббонизм. Дальше, на основе обобщения опыта практики строительства полного иизма, последние речи иббонских руководителей и последнее постановление руководящих органов – это и есть вершина развития сознания человечества в данное время. Вплоть до следующих речей и постановлений. Короче говоря, правдец спутал суть и форму иббонизма. А суть иббонизма проста. Наше общество самое совершенное, самое гуманное, самое свободное, самое благоустроенное, самое-самое-самое. А иббонизм есть самое умное, самое глубокое, самое-самое-самое учение об обществе и вообще и об иббонском обществе в особенности. Если вы где-то обнаружите что-то хорошее, знаете, в иббонске с этим делом обстоит гораздо лучше. А если где-то обнаружите плохое, знаете, в иббонске этого нет. Ибо в иббонске плохого не бывает, в принципе. Если вы где-то услышите умную мысль, знаете, в иббонизме по этому поводу есть мысли умнее. Если где-то заметите ошибку, знаете, в иббонизме этой ошибки нет. Ибо иббонизм в принципе исключает ошибки. Иббонское общество и его научное осмысление, иббонизм, таковы по определению.